Темный лекарь 12, глава 1. Лена, да чего ты все возишься? Мы так опоздаем. Зои, ее лучшая подруга, а также многоюродная сестра ворвалась прямо к ней в комнату в студенческом общежитии. Сколько конкретно этих много их разделяло, подсчитать было, конечно, можно, но этим мало кто заморачивался. Род Рихтеров слишком большой, и одних только младших ветвей было не меньше десятка, а от некоторых из них делились на свои собственные младшие ветви. Никаких манер, в шутку фыркнула Елена. Ох, извините, тут подыграла ей Зои, сейчас я выйду, постучусь и зайду как надо, со всем уважением. И мастер Григорий тоже извинится за то, что выбрал неподходящее время для нашей отправки, ведь принцесса Елена не готова. Что-то принцесса Елена не видит твоих вещей. Ты сама-то собралась, мой дворецкий уже наверняка доставил их во двор и загрузил в карету. Дворецким Зои называла умертвие, которое выполняло для нее разные бытовые поручения. Как урожденный Рихтер, девушки имели право на собственные покои в Академии клана и, разумеется, нуждались в слугах. Но, кроме некромантов, сюда никто войти не мог. Так что неудивительно, что все слуги здесь были мертвыми. Впрочем, для магов рода такое положение вещей было совершенно естественным и даже единственно правильным. И уж тем более не думал отказываться от права жить в Академии из-за подобных ограничений. Тем более, что это право получал далеко не каждый. Студентам иных фамилий, из союзных или вассальных родов, например, такую привилегию еще надо было заслужить. Только добившись успеха на своем факультете, они могли претендовать на место в общежитии. А факультетов, к слову, было очень много, самых разных. И поэтому в Академию Рихтеров поступали даже те молодые маги, дар которых лишь отчасти пересекался с даром некромантов. Хотя, конечно, и образование они получали с некоторыми ограничениями. Но, опять же, талант и упорство могли открыть перед ними новые двери. Академия была в том числе своего рода мягкой формой отбора. Каждый маг из вассальных кланов или кланов союзников знал, что если он покажет себя талантливым и успешным студентом, то, вполне возможно, получит очень хорошее предложение в конце выпуска, которое сильно повлияет на его карьеру и положение в обществе. Хотя и урожденным Рихтерам приходилось тоже отстаивать свои права на место под солнцем. В этом роду не было принято раздавать преференции только за счет крови или связей. Князь Максимилиан Рихтер окружал себя исключительно талантливыми и умными людьми и приучил все свое окружение поступать так же. Но все-таки у Рихтеров на старте было чуть больше возможностей и привилегий, и поэтому Елена, как и Зои, с удовольствием жили в самой академии, в том числе и потому, что это было престижно. Хотя кто-то бы мог сказать, что собственное поместье звучит более привлекательно, но зачастую это становилось еще одной проверкой на серьезность намерений. Были те, кто выбирал именно личный комфорт и отказывались от общежития. Как правило, из-за этого они могли уделять меньше внимания учебе и разного рода университетским практикам. Но Зоя и Елена были не из таких. Это были девушки в высшей степени целеустремленные и нацеленные на серьезную работу. Поэтому, разумеется, они не могли упустить шанса, когда их научный руководитель предложил поучаствовать в небольшой экспедиции. Тем более, что и ехать-то сильно далеко было не нужно. Буквально добраться до одного маленького городка почти точно посередине между Рихтербергом и Костой Сиреной. Как резонно заметила Зои, их куратор, мастер Григорий, точно не простит опоздания, а то и вовсе уедет без них, зная, что это станет для девушек лучшим уроком. Но еще больше, чем опоздать, Елена боялась и других возможных неприятностей, например, забыть что-нибудь важное. Поэтому девушка уже в сотый раз перепроверяла свой походный чемодан. Особенно она тряслась над сумкой с семенами. В этот раз ей доверили очень важную задачу – отобрать наиболее подходящие для предстоящего эксперимента сельскохозяйственные и декоративные культуры. Да, они с Зоей были не просто некромантами, но еще и биологами. Их факультет занимался тем, что искал точки соприкосновения мертвого и живого. А так как к живому они могли применить только научный подход – то и изучали его так, словно были обычными людьми, разве что имеющими доступ к магическим артефактам. Это в дополнение к общей некромантии, разумеется. Да иду я уже, иду. Наконец, собралась Елена. Но вместо того, чтобы действительно поспешить за порог, еще раз заглянула в свою сумку. У Зои закончилось терпение, и она просто вырвала ее из рук подруги. И только тогда они, наконец, покинули жилое крыло академии. Девушки практически бегом рванули к конюшне, где конюхи умертвия уже снарядили кареты и химера коней, к которые домчат их куда нужно. Ну, наконец-то, подбежал к ним Виктор Крейцер. Как самый старший студент этой экспедиции, он был вторым по главенству в группе. А значит, в отсутствие Григория, именно к его распоряжениям придется прислушиваться. Впрочем, Елена не могла представить себе ситуацию, когда Григорий куда-то денется и действительно оставит экспедицию на Виктора. Но зато сам студент тот в ее глазах приобретал еще более привлекательный облик. Да, Виктор был одной из причин, по которой она так хотела попасть в эту команду. «Разве мы могли не прийти?» – спросила она его, невинно хлопая ресницами. «Я уже начал сомневаться», – засмеялся Виктор. «Забирайтесь в карету, вы поедете со мной». Елена едва сдерживала радость. Переглянувшись с Зоей, они засмеялись и быстро устроились в одной из двух карет, которые помчали их в небольшой городок между Рихтербергом и Коста-Сиреной. Все потому, что там прямо сейчас открылся небольшой очаг, хорошо подходящих для их целей. Этому уже никто не удивлялся. В последние годы тонкая сеть очагов вновь распространилась по всему миру, но сейчас у клана было достаточно опыта, чтобы сдерживать распространение скверны, не нуждаясь в том, чтобы срочно будить Максимилиана, своего главу. Елена, впрочем, была слишком молода, чтобы всерьез обо всем этом задумываться. И она знала тоже, что и все. Да, скорее всего, что-то пошло не так, раз эта напасть появилась снова. Но очаги были слабые, и ситуация оставалась под контролем, а потому было принято решение не беспокоить Максимилиана и дать ему отдохнуть те 50 лет, на которые он рассчитывал. Никто не сомневался в том, что разбудить главу успеют всегда, если ситуация с распространением скверны станет действительно угрожающей. Но пока клан Рихтеров самостоятельно зачищал очаги и не видел никакого повода бить тревогу. Вот и команда Елены как раз должна была закрыть один из очагов. Только перед этим они хотели провести ряд исследований по тому, как себя ведут разные виды растений в очагах, каким образом они мутируют, какие дополнительные особенности приобретают. И хотя клан все равно выступал за уничтожение скверны, но тем не менее оказалось, что в клане Рихтер есть достаточно желающих получше ее изучить. Так сказать, напоследок. Елена даже слышала от своих родителей, которые занимали довольно высокое положение в иерархии клана, пусть и в младшей ветке, что даже до них уже доходили слухи, что есть представители совета, которые не требуют моментального закрытия очагов. Обосновывали это тем, что раз очаги появились вновь второй раз, то нет совершенно никакой гарантии, что от них вообще можно избавиться навсегда. А раз так, то чем больше клан будет о них знать, тем лучше. Довольно здравая мысль, но не все были уверены, что стоит ей следовать до прямого приказа Максимилиана, а потому не все брали на себя такие риски. Да, некоторые все-таки проводили какие-то краткие исследования, но другие сразу уничтожали очаги. Единого мнения на этот счет не было, кроме разве что того, что в конечном итоге очищать землю от скверны все равно необходимо. Даже в академии не придерживались какой-то одной позиции, и деканы факультетов действовали по своему усмотрению, и биологи решили, что скверну все-таки надо изучать, а потому экспедиция из 7 некромантов, 4 химероконей, 2 кучеров у мертвей и 6 костяных гончих отправилась в путь. И это было даже много для зачистки очага альфа-уровня. Что до исследования, то проводилось оно скорее как обычная полевая студенческая практика. Каких-то особых надежд в связи с ним никто не питал. Предполагалось, что они просто высадят саженцы и семена где-нибудь на окраине очага, воздействуют на них артефактами скорого роста, проведут там примерно 2 недели, чтобы растения успели дать всходы, а затем все задокументируют, уничтожат очаг и вернутся домой. Елена рассказывала свою историю медленно и основательно, не жалея подробностей, из чего мы сделали вывод, что события тех дней она помнит очень хорошо. Некоторые подробности, на первый взгляд, казались даже лишними, но на самом деле я полагал, что любая деталь может быть важна. Ну и, конечно же, стоило понимать, что женщина, которая много лет не жила в социуме и не имела возможности поделиться своими воспоминаниями и переживаниями, либо замкнется в себе и будет максимально краткой в своем рассказе, либо же, напротив, начнет немного плутать в своих мыслях и воспоминаниях, пытаясь сложить перед нами картинку и ничего не упустить. И, честно говоря, второй вариант для меня выглядел предпочтительнее. Так что Елену мы не перебивали. Я хотел узнать все о том, как именно погиб мой клан. Потому что, как говорил какой-то древний философ, с которым я был согласен. Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен повторять его снова. А я не собирался еще раз позволить кому-то или чему-то разрушить мой клан, который я сейчас возрождал по крупицам. И я прекрасно понимал, что падение такого большого и отлаженного механизма, как мой род в те времена, не может быть простым делом случая. Скорее всего, свою роль сыграли сразу несколько факторов, и я хотел точно знать о каждом из них. Так что мы терпеливо слушали Елену, и даже начало ее рассказа уже заставило меня задуматься о том, в ком из своих заместителей я тогда ошибся, кто за моей спиной мечтал изучать и использовать скверну так же, как и мои враги, что если меня предали не только великие князья, но все гораздо глубже, и цепь предательств гораздо длиннее, чем мне хотелось бы думать. Елена, тем временем, перешла к рассказу о том, с каким предвкушением они ехали в маленький городок Гримхольм. Там была всего одна приличная гостиница, но мне тогда очень понравилось, как тепло и уютно она выглядела. Она состояла из нескольких жилых деревянных домиков в деревенском стиле и центральной усадьбы, где жили хозяева, а также именно там кормили гостей. «Что-то не слышала я о таком городе, как Гримхольд», – прокомментировал рассказ внучка. «Похоже, он не пережил проверку временем». Елена пожала плечами и сразу призналась, что не знает, что произошло с тем городом за долгую тысячу лет. «Но зато знал я, по крайней мере, догадывался. Скорее всего, этот город также был поглощен одним из ближайших очагов, и за тысячу лет на том месте, вероятно, не осталось и следа его существования. Разве что где-то под землей можно откопать остатки руин или чего-то в этом роде. В общем, типичная судьба множества подобных городков. Я уже давно заметил, что в современном мире уже не осталось такого понятия, как маленький город. Да, все еще попадались в деревни вокруг мегаполисов, но, как правило, выживали только те из них, которые были жизненно необходимы для обработки полей или еще каких-то производств. Все потому, что иначе охранять их от влияния очагов слишком быстро становилось совершенно нерентабельно, и люди массово переселялись в большие города, зная, что хотя бы там они в безопасности. Так что все-таки случилось, поторопила Елену непоседливая Ольга, раз ты не вернулась обратно в академию, то, значит, на вас напали в Гримхольме. Елена задумалась, погружаясь в прошлое, и продолжила рассказ. Мы расположились в своих домиках. Нам с Зоей досталась милая двухэтажная избушка недалеко у въезда на территорию гостиницы. Так что при желании мы, словно на наблюдательном пункте, могли видеть всех гостей, которые пересекают здешний порог. Зоя заняла первый этаж и сразу же побежала принимать ванную. Она обожала нежиться в горячей воде и терпеть не могла походные условия. Так что собиралась наслаждаться цивилизацией, пока это возможно. Взгляд Елены потеплел. Она всегда говорила о подруге с большой нежностью, но в то же время и с горькой обреченностью. Может быть, мы бы сумели спастись вместе, если бы Зоя не поспешила в ванную, а сначала хотя бы разложила вещи. Елена вздохнула и покачала головой. Не знаю, сколько раз за тысячелетия я об этом думала. Понимала, что в этом нет никакого смысла. Прошлое не изменить, но все равно раз за разом прокручивала этот эпизод в своей памяти, мечтая все исправить. Она замолчала. Похоже, мы подобрались как раз к той части истории, вспоминать которую ей было тяжелее всего. Но все-таки Елена взяла себя в руки и продолжила. Ворота гостиницы вновь отворились, и, стоя у окна, на втором этаже, я с любопытством разглядывала новых гостей. Особенно сильным мой интерес стал, когда я поняла, что приехали представители другого великого клана, Штейгеры. Их невозможно было не узнать, ведь их сопровождали сразу два гигантских каменных голема и еще несколько поменьше. Ольга стиснула кулаки, как всегда, когда слышала фамилии наших врагов и особенно, когда получала доказательства их преступлений. Елена рассказывала дальше. «Я с детства жила среди рихтеров. Сначала получала домашнее образование, потом попала в академию, так что до этого момента почти не встречала других магов, кроме некромантов, и уж тем более представителей великих вланов. Тех же големов я видела всего лишь раз или два, поэтому сейчас рассматривала их с особенным интересом и даже с некоторым восхищением. Мне тогда на секунду даже показалось странным, почему между нашими кланами нет особенной связи, и они и мы управляли неживыми слугами, хотя в их случае это были не мертвые, а рукотворные создания». Она снова застыла, словно собираясь с мыслями, затем встала и подлила всем травяной настой, который пила вместо чая, а сама в это время продолжала рассказ, медленно подбирая слова. В поведении штейгеров не было ничего необычного. Они просто разгружались и явно собирались тоже остановиться здесь на ночлег. Я видела, как наш научный руководитель, мастер Григорий, в отличном настроении спустился во двор. Он дружелюбно поздоровался с главным из штейгеров. До меня долетали лишь обрывочные фразы, но я поняла, что он интересовался, что именно привело их сюда. Хотел узнать, не хотят ли они тоже провести какие-то опыты неподалеку от очага. Если так, то даже предложил временно объединиться. Дед фыркнул. Похоже, без твоего контроля, Макс, некоторые рихтеры совсем перестали себя уважать. Работать вместе со штейгерами, этими чокнутыми гномами, в которых высокомерие больше, чем мозгов. Я усмехнулся. Довольно точное определение, надо сказать. Подтвердила эту мысль и Елена. Да, именно, высокомерие. Штейгеры вели себя вызывающе и даже смотрели будто бы сквозь Григория. Я тогда очень разозлилась, потому что не понимала, как они могут проявлять такое очевидное пренебрежение к представителю клана Рихтер. Все мысли о нашей схожести мгновенно вылетели у меня из головы. И теперь я с нетерпением ждала, что наш лидер поставит их на место, может быть, даже заставит извиниться. Иного развития ситуации я и представить не могла. Но события развивались как в самом худшем из моих кошмаров. Глава 2. Никто не ожидал такой наглости от штейгеров, продолжала свой рассказ Елена. Я думаю, стоит пояснить, что мы, рихтеры, в то время были самым сильным кланом. Многие искали нашего расположения и даже заискивали, и уж точно не позволяли себе подобного поведения. Наш клан был героями, избавившими планету от скверны. Мир казался гармоничным и безопасным, а будущее полным надежд, которые рухнули буквально в один миг. Но как это случилось? Удивилась Ольга. Неужели они просто напали, без объявления войны, без повода? Дед фыркнул. А ты думаешь, у кого-то из них реально есть представление о чести? Все эти так называемые великие князья лишь горстка бандитов, как и их подчиненные. Яблоко от яблоньки, внучка, яблоко от яблоньки. Покачав головой, он замолчал, а Ольга решила поспорить. Но ведь даже сейчас они хватаются за формальные поводы и правила. Внучка, очевидно, имела в виду то, что великие не переходят границ слишком уж нагло и стараются сохранить репутацию в глазах как других князей, так и простых неодаренных. Их сдерживают только страх и жадность, безапелляционно ответил дед, и мне даже не надо узнавать, как именно они прожили эти столетия. Я и без того знаю, что прав, и сейчас я был с ним полностью согласен, хотя 1000 лет назад еще питал какие-то иллюзии. Ладно, предательство по отношению ко мне, это личный конфликт, в котором не может быть ни объективности, ни сложных метаний. Я помешал им, они пытались убить меня, а теперь я убиваю их. Здесь все просто. Но, в остальном, мне казалось, что они достаточно разумны и ответственны, чтобы не втягивать мир в это дерьмо со скверной. Уж точно, я не ожидал, что даже Роланд окажется настолько слаб и глуп, чтобы выбрать этот путь. То, во что мир превратился сейчас, случилось по их вине, и никаких оправданий этому найти было нельзя. Елена покачала головой и продолжила. Все было именно так, как ты и говоришь, без предупреждения, без сомнения и без жалости. Что до повода, если он и был, то я его не знаю. Тук-тук, можно к тебе? С шутливой улыбкой заглянул в приоткрытую дверь Виктор. Елена вздрогнула. Слишком много чувств смешалось в ее голове. Она все еще была возмущена тем, как штейгеры разговаривают с Григорием, но в то же время засмущалась из-за появления Виктора и растерялась, не понимая, зачем он здесь. Она так молча и застыла, пока тот сам не сделал новую попытку разрядить обстановку. «Я буквально на секунду», — сказал он, — «Григорий поручил мне передать всем остальным, что затягивать с экспериментом мы не будем, и уже через 1.5 часа выйдем к очагу». «Без обеда?» — удивилась она, понемногу приходя в себя. «Почему же? Как раз успеем. Хозяйка гостиницы уже накрывает на стол, остальные уже там. Я как раз пришел вас предупредить. Кстати, а где Зои?» «В ванной», — честно ответила Елена. «Я ей все передам». «Спасибо, ты лучшая», — лучезарно улыбнулся Виктор. И Елена, засмущавшись, вновь отвернулась к окну, не зная, что ответить, и обомлела. Как раз в этот момент один из големов поднял свою огромную ручищу молот, хлоп, и буквально расплющил мастера Григория. Раз и все, тот даже не успел ойкнуть, не то что активировать щит, просто не ожидал. Елена много раз после прокручивала в голове эту ситуацию и приходила к одному выводу. Ее учитель в принципе не успел бы ничего сделать. Далеко не все некроманты были боевыми магами. Те, что входили в их экспедицию, больше сфокусировались на теоретических науках и прикладных мирных опытах. Тогда она впервые осознала, что одна только фамилия ничего не дает, что не такие уж они были сильные, мощные, опасные, как им думалось. Все произошло мгновенно. Елена закричала, но через секунду поняла, что кто-то зажал ей рот и оттащил от окна. Конечно, это был Виктор, но Елена впала в такой шок, что поняла это не сразу. А когда поняла, то обнаружила, что парень испуган не меньше нее самой, хотя и отчаянно старается не подавать вида. Но все и так читалось на его побледневшем, словно бумага, лице. «Что нам делать?» – прошептала Елена, едва держась на ногах. «Нам нужно предупредить остальных. Нужно связаться с Академией. Мне же не померещилось. Они действительно убили мастера Григория?» Тут на первом этаже дома хлопнула дверь. «Нет!» – снова вскрикнула Елена, Зои. Она бросилась к двери, собираясь сделать все, чтобы спасти подругу. И на ходу даже дотянулась своими энергетическими нитями до костяных гончих, приказывая им бежать сюда сейчас же. Но в эту же секунду стало ясно, что она бы все равно не успела. Раздался пронзительный девичий крик, который оборвался столь же резко, заодно обрубив все ее надежды помочь. Елена кинулась к выходу, но Виктор снова схватил ее за руку и потянул на себя. «Что ты делаешь?» – прошипел он. «Хочешь умереть? Пусти. Нам надо отомстить за Зои. Эти негодяи должны заплатить. И что ты сможешь? Григорий был самым сильным из нас. Нам нужно бежать. И не через дверь». Позже Елена поняла, что осталась жива только благодаря тому, что Виктор в этот момент смог сохранить самообладание. Нападавшие были боевыми магами высокого класса. Они и без големов были способны справиться с горсткой ученых без особого труда. Пусть даже эти ученые были рихтерами. «Быстро!» приказал Виктор, выпрыгнем из окна с другой стороны двора. Елена испуганно кивнула, но спорить уже не стала, только зачем-то вцепилась в свою походную сумку, ту самую, в которой везла и семена растений. Тогда она еще не знала, что в будущем это спасет ей жизнь, но сейчас им с Виктором предстояло каким-то образом выбраться с территории гостиницы и добраться до безопасного места. В Гримхольме они были одни и надеяться могли только на себя. Сначала все шло хорошо. Они ловко спрыгнули с другой стороны дома, как и собирались, и там их уже ждали две химеры-лошади, как и все гончие. Виктор даже надеялся, что они успеют предупредить еще кого-то из экспедиции и вытащить их вместе с собой, но заглянув за угол, они поняла, что опоздали. От центральной усадьбы остались лишь обломки. Големы разнесли здание, словно оно было создано из картона. Если кто-то и выжил, в предупреждении они точно не нуждались, но судя по активности штейгеров, Елена с Виктором остались вдвоем. Именно их искали по всей территории гостиницы. Остальные направления нападавших не интересовали, и это означало только одно. Других выживших не было. Стало ясно, что надо прорываться через главный вход. Они запрыгнули на лошадей, и Виктор приказал. «Просто скачи вперед, что бы ни случилось. Я сразу за тобой, а гончие нас прикроют». План был неплох, во всяком случае на первый взгляд. Хотя ворота караулил один из штейгеров с гигантским големом, но Елена верила в то, что и их гончие чего-то стоят в бою. И они даже неплохо продержались в схватке целую минуту. Но это был не тот вид химер, которые могли бы на равных противостоять несокрушимым каменным глыбам. Но главное они сделали. Отвлекли голема достаточно, чтобы оба всадника прорвались мимо него через ворота под громкие ругательства не успевшего ничего сделать штейгера. Но на этом ничего не закончилось. Началась погоня. Больше не было смысла пытаться задержать их с помощью гончих, так что Виктор просто приказал им следовать за ним с Еленой. А сами они гнали лошадей со скоростью, на которые те только были способны. Но эти химеры тоже не были боевыми или даже просто скоростными. Многие химеры в те времена делались сугубо под конкретную задачу. И в лошадей, которые должны были просто перевозить кареты, не вкладывали каких-то особенных сил. Это боевые кони-химеры, подобно Буцефалу Максимилиана, могли в одиночку справиться с целым отрядом боевых магов средней мощи. Для этого у них было достаточно как защиты, так и атакующего потенциала. Но те лошади, на которых убегали ученые, могли считаться лишь немного более сильными, чем обычные животные. Так что штейгерам не потребовалось много времени, чтобы их догнать. Да, големы были медлительны, Но зато кони самих магов ничуть не уступали в скорости химерам, а их артефакты и дальнобойные заклинания быстро вывели скакунов, которые несли рихтеров, из строя. Химеры просто рухнули под своими всадниками, заставляя тех в панике спешиться. «Беги дальше!» — крикнул Елене Виктор. «Беги одна! Тут недалеко очаг, там тебя не достанут, им туда нельзя, а ты...» — медлила девушка. «Обо мне не думай!» Его глаза решительно свернули, и она сразу поняла, что он готовится умереть. «Нет, я тоже буду сражаться!» — воскликнула Елена. «Или побежали вместе, если их не задержать, не успеет никто. Беги одна, беги, иначе никто не расскажет клану, что случилось. Ты должна предупредить остальных». В этой ситуации Елене было уже все равно, выживет она или нет. Зои погибла, а теперь и Виктор. Но его слова про клан вернули ее в чувство. Он прав, Штейгеры не должны остаться безнаказанными. Она выживет только ради этого, чтобы сообщить обо всем клану. И Елена бросилась прочь, стараясь не думать о том, что прямо сейчас происходит за ее спиной. «Судя по всему, связаться с кем-либо из клана ты так и не смогла», отметил дед, раз не покидала очаг. Но Елена ему тут же возразила. «Я связалась через тревожный маячок». «Через что?» — переспросил Лич. «А я вспомнил, что упокоил его раньше, чем в клане появились эти артефакты. Возможно, это были самые первые прототипы современных смартфонов, но у них был один большой недостаток. Такого маячка хватало только на один звонок. Дальше он выходил из строя. Но наши артефакторы продолжали разработку и наверняка сумели бы улучшить эту магическую технологию, если бы клан не погиб». Ну а пока деду быстро пояснили, о чем идет речь, и Елена продолжила рассказ. «В общем, когда я добралась до очага, то первым же делом связалась с Рихтербергом и объяснила ситуацию, но услышала совсем не то, чего ожидала. Моим словам никто не удивился, и я даже узнала, что сейчас неспокойно практически везде, отовсюду поступали подобные сообщения, но каких-то важных подробностей мне никто не сообщил. Но что-то же они сказали. Попытался добыть больше деталей я, но Елена лишь покачала головой. Я только получила приказ ждать. Мне передали, что за мной прибудут сразу, как только возникнет такая возможность. Видимо, таких сообщений было много, и тому, кто ответил, было не до меня. Также меня настоятельно просили не рисковать собой лишний раз и ни в коем случае не подставляться под удар, но никто так и не пришел. Всю финальную часть рассказа Ольга молчала с самым грустным выражением на лице, а потом неожиданно подошла к Елене и обняла ее. Та растерянно замерла, явно не понимая, как на такое реагировать, а внучка сказала: «Это ужасно, ты разом лишилась всего, и сестры, и любимого, и семьи, и клана. Как ты жила здесь все эти годы? Это я даже представить не могу, всю ту боль и одиночество, через которые ты прошла. Такое искреннее сочувствие растрогало бы камень». И в глазах Елены заблестели слезы, хотя она и пыталась сдерживаться. Но воспоминания, а теперь и реакция Ольги всколыхнули в ней все те чувства, которые, казалось бы, должны были давно погибнуть за тысячу лет отшельничества. Но есть раны, которые не затягиваются никогда. И теперь я видел, что Елена сохранила в себе не только трезвый рассудок, что уже было достойно уважения, но и человечность. Может быть, эта женщина и не была сильным боевым магом, но она точно была воином. Я сказал: «В одном ты можешь быть уверена точно, ты выжила не зря, и ты еще увидишь падение Штейгеров, а может и сама приложишь к нему руку. Что ж, если ты и впрямь Максимилиан Рихтер, а ты все еще сомневаешься?» — усмехнулся я. Она пожала плечами. «Я видела нашего главу только на портретах, и очень давно. Я вижу схожесть, но в такое слишком сложно поверить. Как вы выжили и где были все эти годы? Почему вы вернулись только сейчас, через тысячу лет?» Я кивнул. «Резонные вопросы. Конечно, я тоже должен был рассказать Елене свою историю, да и время у нас было, так что мы просто продолжили чаепитие. Значит, трое из шести великих уже мертвы?» — с удивлением спросила она, когда я закончил свой рассказ. Дед поморщился. «Скорее всего, двое», — ответил он. «Ведьмы слишком изворотливы, чтобы надеяться на такую удачу». А Елена продолжала засыпать нас вопросами, на которые мы терпеливо отвечали. И только через некоторое время она, наконец, сказала: «Вот теперь я верю, что вы наш глава. Чтобы такое придумать, надо быть сумасшедшим. А на психов вы все-таки не похожи. Вот спасибо», — засмеялась Ольга. Елена смутилась. «Надеюсь, мои слова не прозвучали слишком оскорбительно, я давно не была в обществе». «Все в порядке», — также смеясь ответила Ольга, а последнее мы скоро исправим. Что ты имеешь в виду? Переспросила отшельница. Я улыбнулся. Собирай вещи. Разговор продолжим уже в Рихтерберге. Нам и правда надо было еще многое с ней обсудить. Как минимум я собирался узнать, как именно отметка с ее домом попала на карту, которую мы нашли. Но своим ответом Елена удивила всех. «Я никуда не поеду», — решительно заявила она. «С чего вы взяли, что я собираюсь все бросить и отправиться с вами? Ты же только что признала, что перед тобой Максимилиан Рихтер», — возмутилась Ольга. «Признала, не стала спорить Елена, только что это меняет. Прошла 1000 лет, вы не можете просто заявиться сюда и требовать несчастную пожилую женщину все бросить и куда-то ехать. Вообще-то можем», — не удержался Лич. «По праву главы клана и просто по праву сильного». Елена вызывающе вздернула голову. «А что, убьете меня, если откажусь?» «Спокойно», — вмешался я. «Никто никого убивать не собирается. Но и оставить тебя здесь мы тоже не можем. По многим причинам. Этот очаг, как и все остальные поблизости от Рихтерберга и Коста Сирены, будут закрыты. А значит, ты останешься беззащитна там, где до тебя смогут дотянуться наши враги. Тогда просто не зачищайте мой очаг, пока не прикончите их всех», — невозмутимо предложила она. «И все-таки», — не сдавалась Ольга, — «но почему ты не хочешь поехать с нами, снова стать частью клана, получить защиту и возможность свободно перемещаться по миру? Разве тебе самой нравится сидеть в этой глуши? Нравится или нет, уже не имеет значения», — развела руками Елена. «Я привыкла. Здесь мой дом, мое хозяйство. Без меня все здесь быстро придет в негодность. А что делать там за пределами очага? Я уже и не знаю. Как ни странно, но я ее понял. Для Елены такое отношение было не просто каким-то капризом. И правда, было бы странно ожидать, что она в одночасье решится все изменить. Первые годы, может быть даже сотни лет, наверняка она мечтала о спасении. Мечтала выбраться отсюда и о том, чтобы вновь оказаться среди людей. Но время шло. Она, словно фея, хлопотала над своим островком. Она создала для себя настоящее убежище со всеми удобствами, какие только смогла организовать. Для нее это действительно уже настоящий дом, а не временный приют. Впрочем, на этот счет мне сразу же пришла идея. Вот только озвучить я ее не успел. Земля под нами завибрировала, а затем мы услышали громкий топот. Что-то огромное двигалось в нашу сторону, а через несколько секунд мы услышали мощный звериный рев. Елена испуганно вздрогнула. «Это босс очага», — тихо сказала она. «Но почему он здесь? Ядро очага далеко отсюда». Глава 3. «Насколько далеко?» – насторожилась внучка. «Достаточно, чтобы мне не приходилось вообще вспоминать о его существовании», – тут же отозвалась встревоженная Елена. Она поднялась из-за стола и подошла к окну, вглядываясь в ветви деревьев, с той стороны, откуда донесся рев. «Я тоже встал, но сразу пошел к двери. Что бы здесь ни делал босс, но раз он подобрался к нам так близко, то придется его убить. Я не слишком верил в то, что это совпадение, и он просто пройдет мимо. Так что решил не терять времени. Я видел, как дорожит своим хозяйством Елена, и не мог позволить какой-то твари очага его разрушить, особенно в тот момент, когда мы только начали договариваться о переезде. Предчувствие не обмануло меня. Вскоре деревья на краю поляны затряслись, словно от землетрясения, и перед домом появился исполинский медведь. Его бурая шерсть была покрыта проплешинами и даже как будто бы глубокими ранами, из которых сочилась зеленоватая жидкость, а глаза светились зловеще малым светом. Но, несмотря на то, что его мутации выглядели чудовищными, сам монстр явно не чувствовал от них неудобств. Не удивлюсь, если зеленая жидкость, которой он истекал, на самом деле еще одно его смертоносное оружие – яд. Чудовище возвышалось над нами, в несколько раз превосходя размерами обычного лесного зверя. Я бы сказал, что медведь был гораздо ближе к Дина, чем к своим обычным сородичам. К счастью, до массы нашего динозавра он не дорос, но опасность от этого не уменьшалась. «Ну уж нет», — решительно произнесла Ольга, выходя во двор. «Эта женщина и так пережила слишком много потерь, чтобы мы позволили каким-то тварям очага здесь хозяйничать». Она сразу же активировала теневой клинок, не только словом показывая, что готова сражаться. Впрочем, внучке дай только повод. Уговаривать ее никогда не приходится. Елена тоже не собиралась сдаваться без боя. Она выскочила на крыльцо, и по ее сигналу из амбара вылетели костяные гончие. Их глазницы горели зеленоватым пламенем. Псы выстроились полукругом, ощетинившись костяными наростами и низко рыча. Дед появился последним, неторопливо выплывая из дверного проема. Его бледное лицо не выражало ни тревоги, ни спешки, чужие проблемы его мало волновали. «Елена», — скептически заметил он, окидывая взглядом гончих, «неужели у тебя не найдется химер получше? Ты всерьез полагаешь, что они могут оказать достойное сопротивление этому монстру?» Женщина смутилась, но тут же с достоинством выпрямилась. «В обычных обстоятельствах мне вполне хватало моих гончих», — ответила она, — «не стоит их недооценивать. Возможно, мы даже избежим сражения. Я попробую увести босса обратно к центру очага». Дюжина костяных псов окружила медведя, двигаясь с удивительной слаженностью. Я решил выждать, подав знак Ольге не вмешиваться. Мне было интересно оценить мастерство Елены как поводыря химер. Гончие действовали по классической тактике «бей и беги». Они атаковали поочередно, из разных направлений. Сначала быстро подскакивали, впивались острыми зубами в бок или ногу монстра, а затем моментально отпрыгивали, не давая тому возможности нанести ответный удар. Разумное решение, ведь прямое столкновение было бы для них сущим самоубийством. Одного удара мощной когтистой лапы хватило бы, чтобы превратить любого пса в груду раздробленных костей. Тактика приносила результаты. Шкура медведя покрылась множеством мелких ран, из которых сочилась та же зеленоватая жидкость, а ее капли постоянно попадали на гончих. К счастью, мертвым питомцам было совершенно плевать, ядовита она или нет. Зато сама тварь ревела от боли и ярости, неуклюже поворачиваясь вслед за ускользающими противниками. Однако что-то шло не так. Несмотря на все усилия Елены, монстр упорно отказывался возвращаться к ядру очага. Даже когда несколько гончих демонстративно побежали в том направлении, медведь лишь мельком взглянул на них и снова повернулся к дому. Его поведение казалось неестественным, словно им двигала какая-то иная цель. Я решил проверить свою догадку. «Ольга», — крикнул я, — «давай вместе с гончими». Внучка сразу все поняла, кивнула и, сняв заклинание ложной смерти, бросилась к лесу в сопровождении нескольких псов. Если медведь игнорировал мертвых созданий, то живого мага он просто не мог не заметить. Разумеется, на Ольгу тут же набросились все обычные монстры поблизости. Изуродованные деформированные твари Эпсилона выскакивали из-за деревьев, яростно бросаясь на внучку. Их набежало так много, что казалось, что эта волна никогда не закончится. К счастью, Ольга была достаточно сильна, чтобы мне не приходилось беспокоиться за ее безопасность. Ее энергетического щита вполне хватало, чтобы выдержать атаки, которые она изредка пропускала. Наблюдая, как внучка прорубается к центру очага, я отметил, насколько возросла ее выносливость в последнее время. Если раньше ее можно было назвать стеклянной пушкой, сильной, но хрупкой, то сейчас она с легкостью выдерживала множественные удары. Как сказала бы на своем геймерском языке Ли Фэнь, Ольга научилась танковать. Но сколько бы обычных тварей ни набросилось на Ольгу, в поведении босса ничего не изменилось. Исполинский медведь, как и раньше, полностью игнорировал Ольгу, так же как и гончих. Вместо этого он и дальше упорно стремился прорваться к дому Елены, словно его притягивал какой-то магнит. Решив проверить свою догадку, я двинулся вглубь очага, вслед за Ольгой, и результат меня удивил. Медведь мгновенно изменил направление, повернувшись ко мне всей своей огромной тушей. Его налитые кровью глаза впились в мою фигуру, а из пасти вырвалось утробное рычание. Для чистоты эксперимента я попросил дедулю Карла сделать то же самое. Как я и ожидал, босс никак на него не отреагировал. Добраться он хотел исключительно до меня. Что ж, я выяснил все, что хотел, а Елена продемонстрировала свое мастерство в управлении питомцами. Поэтому затягивать с уничтожением босса больше не имело смысла. Я подал знак своей команде, и битва началась всерьез. Мы не взяли с собой боевых химер, так что пришлось полагаться исключительно на собственные силы. Но каждый из нас отлично владел теневым клинком, управлялся с энергетическим щитом, а также знал и другие вспомогательные заклинания. На нашей с дедом стороне выступал военный опыт сотен лет, но и Ольга уже не была новичком. Она с энтузиазмом фанатика тренировала каждый навык, который только мог пригодиться ей в бою. Так что теперь умела не только махать клинком, но и активно развивала навык теневой телепортации, а также знала, как накачать и усилить энергией свое тело. Я поставил перед всеми главную задачу — держать монстра подальше от дома Елены. Если босс случайно повредит ее драгоценную ферму, то уговорить ее присоединиться к нам станет значительно сложнее. Хотя у Лича на этот счет было иное мнение. Он оставался в своем репертуаре и даже тихо мне предложил: Макс, а может наоборот, сейчас босс здесь все разнесет, и просто не оставит ей выбора. Возможно, этот план бы и сработал, но его циничность так возмутила внучку, которая тоже все услышала, что Ольга едва не набросилась на деда с кулаками, забыв про босса. Едва не пришлось их разнимать. Тем более, что я совершенно не собирался следовать совету Лича. Смысла в подобной жестокости не было никакого. Я рассчитывал, что Елена поедет с нами и без такого давления. Воздух наполнился свистом теневых клинков и ревом раненого монстра, когда мы окружили его с трех сторон. В то же время, я попросил Елену переключить внимание своих гончих с босса на обычных монстров очага, чтобы те не мешали нашему сражению. Конечно, я мог бы сам перехватить управление и вести битву так, как мне удобно, но подобный поступок был бы верхом невежливости, особенно когда хозяйка и сама превосходно справлялась. Ее гончие, выполняя команду, стремительно переключились на новые цели, прореживая ряды мелких тварей очага. Но даже при всех совместных усилиях нашей действительно очень сильной команды, эту битву никак нельзя было назвать легкой. Медведь обладал невероятной силой и прочной, словно стальной, броней. Когда дед попал под удар чудовища, подозреваю, что намеренно, его защитный щит мгновенно раскололся и рассыпался искрами. Я давно заметил привычку деда проверять силу врагов на собственной шкуре. То позволит паукам себя погрызть и обмотать паутиной, то чуть ли не сам прыгнет в пасть огромного червя. Вот и с медведем он не отказал себе в удовольствии испытать его мощь. К счастью, второй раз рисковать он не стал, но я все равно предупредил. «Эй, не стоит разбрасываться такими телами, как тело Салазара!» — крикнул я ему, угробишь его, потом еще долго не получишь новый сосуд такого же уровня и качества. «Беспокойся лучше о своей внучке», — парировал он. «Если я полностью контролирую происходящее, то она еще не столь опытна». И действительно, в один из моментов, Ольге тоже не повезло попасть под мощную лапу босса. Против обычных монстров она держалась не в пример лучше. Но это все-таки был босс целого Эпсилона, так что я бы скорее удивился, если бы она совсем не совершала ошибок. Однако, с каждым движением, она все лучше понимала, как именно двигается и действует босс, а значит и сама сражалась лучше. В конце внучка даже умудрилась запрыгнуть ему на холку и вспороть тому шею так, что из нее начал бить самый настоящий фонтан отравленной крови. Подобный финт не оставил равнодушным даже деда, но отреагировал он, как всегда, в своем стиле, фыркнув. Глупое фанфаронство, и зачем только так рисковать, ох уж эта молодежь. Ольга, однако, в этот раз оказалась умнее и проигнорировала подобный выпад в ее сторону. Тем более, что и с боссом вскоре было покончено, хотя мы провозились с ним не меньше часа. «Фух, после такого боя я не откажусь выпить еще чаю», — сказала Ольга, стоя над огромной тушей поверженного медведя. «Это я могу устроить», — не стала возражать Елена. «Вы спасли мой дом от нападения, и это меньшее, что я могу для вас сделать». Хотя само нападение, конечно, выглядело очень странно. «Мне показалось, или этот босс, действительно, преследовал вас, Максимилиан?» Я пожал плечами. «Для меня это такая же новость, как и для всех остальных. Насколько я знаю, это первый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным в очаге», — подтвердила Ольга, что еще раз доказывает, что очаги становятся все опаснее. «И то, что у тебя получилось прожить здесь 1000 лет, еще не значит, что дальше все останется по-прежнему. Елена, ты не должна здесь оставаться. Поехали в Рихтерберг». Однако даже это происшествие не слишком убедило нашу новую знакомую, но я видел, что теперь она колеблется. А у меня было что положить на чашу весов, чтобы склонить ее в нашу пользу. «Елена, — начал я, — тебе вообще-то не обязательно отказываться от своего дома и хозяйства». Она выдохнула с облегчением. «Значит, вы не будете заставлять меня переезжать из этого очага, из этого дома», — поправил ее я. «Что ты скажешь, если мы просто перевезем все твое хозяйство в Рихтерберг?» «Это как?» – нахмурилась она. «Разберете здесь все по кирпичикам и построите заново в другом месте?» «Не совсем», – усмехнулся я. А Ольга догадалась, и ее лицо радостно просветлело. «Калькатир, конечно же, ты хочешь привлечь его?» – спросила она. «Я не стал делать из этого интригу». «Именно. Для него эта задача не такая уж сложная, даже учитывая расстояние, на которое ему придется перенести эту ферму». «Калькатир?» — вновь не поняла Елена. «Вы имеете в виду какой-то магический артефакт?» «Нет», — ответил я прямо. «Мы имеем в виду магическое существо. все твое хозяйство не просто будет перемещено, оно останется в точности таким же, каким было здесь. На этот раз хозяйка крепко задумалась. «Могу я взять паузу и хорошенько это обдумать?» – спросила она. Я улыбнулся. «Уже кое-что. Еще чуть-чуть и она сдастся. Только небольшую. Я рассчитываю, что ты определишься до того, как мы вернемся обратно в Рихтербер. А это произойдет сразу же, как только мы закончим наш разговор. Что ж», – кивнула она, – «если у вас остались ко мне вопросы, я постараюсь ответить на них. Если, конечно, смогу». И мы продолжили беседу. В первую очередь я спросил о том, что больше всего волновало меня в данный момент. Посещал ли ее кто-то за эту тысячу лет, ведь о ее существовании знали. Нет, я ни разу не видела других некромантов до сегодняшнего дня, сразу разочаровала нас она. Когда я рассказал ей о карте, она предположила, возможно, меня отметили еще тогда, тысячу лет назад. Ольга задумчиво кивнула, соглашаясь с ее словами. Если этот очаг быстро вырос в уровне, то вполне возможно, что даже некромантам не очень-то хотелось сюда соваться. Тем более, что мы не знаем, выжил ли кто-то с по-настоящему сильным даром. Да и про Елену им было неясно, жива она еще или нет. Наверняка, чем больше времени проходило, тем меньше в это кто-то верил. Внучка меня сегодня не переставала радовать. Не только своими боевыми умениями, но и стройными рассуждениями. И сейчас в ее словах определенно было здравое зерно. В конце концов, на карте отметили даже замок моего деда, которого уж точно никто из живых не видел много лет. Внучка внезапно сменила тему. «Слушайте, я еще до боя хотела спросить насчет штейгеров. Почему они прекратили преследование? Разве големам страшна скверна? Почему они не отправили их в очаги? Никогда об этом не задумывалась, а сейчас не могу понять, почему они вообще не посылают своих големов на зачистку. Все просто», — отозвался я. «Они действительно могут заставить голема войти в очаг и даже немного побродить по его окраине, но стоит только углубиться, как они просто теряют с ним связь, и голем превращается в бесполезную груду камней, земли или металла». Так, переключаясь с темы на тему, мы закончили наш разговор. К сожалению, какой бы то ни было еще полезной информации я больше не узнал. Да и вообще, в этот раз больше вопросов задавала Елена, а не мы. Ее интересовало, как именно мы живем, куда мы хотим ее поселить, и множество разных как бытовых, так и более глобальных вопросов о современном мире. Узнав, что по профессии она ботаник, я сразу же начал формировать план. Я все еще считал, что мы преступно мало времени уделяем развитию Шарлотты как боевого мага с редким талантом. В управлении мертвыми растениями я видел большой потенциал, и мне не терпелось увидеть, чего она может достигнуть в будущем. Я уже распорядился о том, чтобы ее зачислили в академию наравне с юными рихтерами, но также подумал, что ей не помешает также индивидуальный наставник, который хорошо разбирается в растениях, в том, как с ними обращаться. Даже если Елена не умеет управлять ими так же хорошо, как Шарлотта, она все равно сможет научить ее гораздо большему, чем кто-либо еще. Возможно, даже больше, чем я сам. Тем более, что мне все равно некогда этим заниматься на постоянной основе. Так что я с интересом расспрашивал Елену о ее навыках и не был разочарован. Мы узнали, что она всю свою юность активно изучала ботанику, некроботанику и училась у лучших специалистов прошлого. Но важнее всего, что она сохранила эти знания, несмотря на все свои злоключения и многовековое одиночество, и даже приумножила их путем собственных экспериментов, поскольку получать информацию со стороны ей было неоткуда. Так что она могла бы не только обучать Шарлотту, но и вообще пополнить ряды наших преподавателей в академии. Тем более, что ей самой не помешает взять пару уроков у Лары Ален об устройстве современного общества. Но пока что эту идею Елена восприняла с заинтересованностью, но без видимого энтузиазма. Было видно, что ее даже немного пугают такие перспективы. Но все-таки она осторожно сказала, что идея стать преподавателем не вызывает у нее отторжения, но, возможно, ей понадобится время, чтобы адаптироваться и привыкнуть. «Да какое возможно?» – воскликнула Ольга. «Совершенно точно понадобится, но в этом нет никакой проблемы. И не волнуйся, мы не взвалим на тебя сразу же кучу задач. Ты можешь приступить к делу тогда, когда будешь готова». И вот уже после этих слов Елена заметно успокоилась и наконец-то начала собирать вещи. А уже через час мы возвращались в Рихтерберг. Глава 4. «Не так уж это и просто», – бормотал себе под нос Калькатир, медленно скользя по воздуху над владениями Елены. Его песчаная фигура останавливалась у каждого строения, пока он изучал и оценивал масштаб работы. Мы вернулись в очаг вместе с ним уже на следующий день, и Елена тоже поехала вместе с нами, чтобы показать нам, что конкретно требуется перенести, а что все-таки можно оставить. Хозяйство отшельницы на самом деле оказалось гораздо более впечатляющим, чем казалось ранее. При первом визите мы увидели лишь верхушку айсберга, скромный дом и несколько построек. Теперь же мы видели, что масштаб ее тысячелетнего труда таков, словно она собиралась содержать не только себя, но целое поселение. Во всяком случае, даже бывшие фантомы не могли похвастаться подобным богатством. По сравнению с ними, она обустроила себе поистине царские условия, а ведь все это время она оставалась совершенно одна. Начав с одного единственного чемодана с вещами, Елена построила настоящее маленькое королевство. Птичник с несколькими видами домашних птиц, загоны для скота, несколько мастерских с тщательно хранимыми инструментами, дом с просторным подвалом, ну и конечно целый периметр безопасности, созданный благодаря цветам гелиавитрумам, отгоняющим скверну. А это откуда? Поинтересовался я, указывая на старинную прялку явно не самодельного изготовления. Елена усмехнулась. Да, ко мне не заглядывали другие некроманты, и я сама не покидала очаг, но я ведь не говорила, что здесь никогда не появлялся никто другой, пояснила она. За тысячу лет многое и многие оказывались на границе очага. Чаще всего, домашние животные из ближайших деревень, на которых тут же набрасывались монстры. Иногда сюда забредали даже лошади с телегами, загруженными всяким добром. Без людей, уточнил я, по-разному, но чаще, без. Видя, что лошадь понесла в очаг, какой дурак захочет оставаться вместе с ней? Я кивнул. Когда вокруг было больше поселений, я даже специально отправляла своих гончих патрулировать границы. Они отгоняли твари и приводили ко мне заблудившихся животных. Некоторых приходилось выхаживать после ранений, но большинство становились моими новыми питомцами. Со временем гончие научились действовать как настоящие пастушьи собаки. Пока мы осматривали ее владения и дальше, она поделилась с нами еще некоторыми деталями своего выживания. Иногда к ней одновременно прибивались несколько животных разного пола. Таких питомцев она берегла особенно тщательно, создавая все условия для размножения. Чтобы ее небольшое хозяйство достигло стабильного приплода, потребовались десятилетия кропотливого труда и терпения. Интересно, что за множество поколений жизни на границе скверны ее животные не просто выжили, а еще и адаптировались. Произошла медленная мутация, но не агрессивного характера, как у чудовища очага, а скорее эволюционная приспособляемость к необычной атмосфере. Коровы давали молоко с легким голубоватым оттенком, которое еще и действовало как снадобье, помогающее некромантам быстрее перерабатывать скверну. Куры несли яйца с укрепленной скорлупой, способной защитить зародыш от низкого уровня скверны. Однако внешне это оставались все те же привычные сельскохозяйственные животные. Самым большим везением Елена считала семена растений, с которыми оказалась в очаге. Без них тысячелетнее выживание оказалось бы невозможным. Особую ценность представляли гелиавитрумы. Эти удивительные цветы со стеклянными лепестками, обладающие странной сопротивляемостью к скверне. Именно они создали тот защитный периметр, благодаря которому стала возможна вся ее маленькая экосистема. Помимо них, у Елены хранились тщательно отбираемые семена овощей и фруктов, которые она культивировала с почти религиозной бережливостью. Калькатир парил над всем этим богатством, задумчиво постукивая пальцами по своему каменному подбородку. Его оценивающий взгляд скользил от строения к строению, от грядки к грядке. «Безусловно, я могу организовать перенос», — произнес он наконец, прервав затянувшееся молчание, а затем знаком дал мне понять, что остальное он скажет только, когда Елена не сможет нас подслушать. К счастью, хозяйка, обрадовавшись его словам, и сама выразила желание пойти в дом и забрать оттуда еще какие-то вещи, которые забыла вчера, и мы с Джином остались наедине. Боюсь, что вся эта операция займет значительно больше времени, чем мы предполагали, признался он, путь до Рихтерберга далек, а работа здесь, в зараженных землях, истощает даже мои силы. Калькатир нахмурился и сосредоточился, явно подсчитывая что-то в уме, а затем продолжил. Если действовать последовательно и осторожно, перенос затянется на месяц, если не больше. Либо он сделал паузу, Потребуется постоянный приток внешней энергии. Я видел ваши новые накопители, кажется, вы называете их батарейками, таких мне понадобится не меньше сотни. Либо же артефакты более традиционного свойства, но я не намерен опускаться до практик беспечных младших духов, рискующих своей сущностью ради сиюминутной выгоды. Калькатир скривился, словно от неприятного воспоминания. Я задумался. Отвлекать Калькатира от строительства замка и прочих городских проектов на целый месяц было совершенно неприемлемо. Такой роскоши я позволить себе не мог. С другой стороны, сотня магических батареек – не тот ресурс, который можно просто так выложить по первому требованию. Обе дороги вели к одному, нам требовалось время, которого у нас не было. Но я уже дал Елене слово, а обещание для меня не пустой звук. Нужно было искать другие варианты. «Есть ли какой-то третий путь?» – спросил я Джинна. Калькатир задумчиво покачал головой, словно взвешивая что-то в уме. «Существует еще одна возможность», – признался он наконец, – «и, честно говоря, она даже проще всех предыдущих вариантов. Но ваше задание звучало однозначно и четко, что требуется именно перенести хозяйство. Я заинтересовался. Мы вполне можем быть гибкими», — ответил я, изучая задумчивое выражение лица Джинна. «В чем суть твоего варианта?» Калькатир неспешно подплыл ближе и, понизив голос, произнес. «Мое мастерство позволяет запечатлеть каждую деталь этого поместья с точностью, превосходящей человеческую память. Я могу сохранить образ каждой трещины на столетних бревнах, каждого камня в дорожках, каждой черепицы на крыше. Запомню даже то, о чем сама хозяйка могла давно забыть». Он обвел рукой окружающие постройки, и его глаза на мгновение вспыхнули золотистым светом. «А затем я просто воссоздам все в Рихтерберге с абсолютной точностью. До последней щербинки, до последнего гвоздя. Ты предлагаешь разобрать здесь все и перевести по частям?» – уточнил я, не скрывая легкой усмешки. Это предложение иронично совпадало с тем, чего Елена опасалась больше всего – разрушение своего убежища, созданного веками кропотливого труда. Калькатир невозмутимо кивнул. «Именно так. Но, как я уже упомянул, конечный результат будет идентичен мгновенному переносу. Итоговое воссоздание не оставит ни единого сомнения, это будет тот же самый дом, та же ферма до мельчайших деталей». Я задумчиво потер подбородок. Безусловно, в этом плане присутствовала доля хитрости, но если наша отшельница не узнает о процессе, для нее результат останется прежним. Стоило ли беспокоить пожилую женщину такими подробностями, особенно учитывая отсутствие более совершенных вариантов? После короткого размышления я кивнул, принимая решение. Этот план становился нашим основным. «Елена, ты действительно собираешься ночевать здесь?» – удивленно спросила Ольга, разглядывая скромный походный мешок, который бывшая отшельница разместила на траве. Как представительница семейства Рихтер, Ольга пыталась убедить Елену временно поселиться в одном из многоквартирных домов, которые они построили специально для местных работников. Она даже устроила для пожилой женщины небольшую экскурсию по комнатам, демонстрируя чудеса современного быта. Автоматические светильники, систему горячего водоснабжения, мягкие постели с терморегуляцией. Втайне Ольга надеялась, что комфорт цивилизации соблазнит Елену, и та откажется от идеи жить в своей старомодной избушке. Но Елена оказалась крепким орешком. Она не только категорически отказалась заселяться в предложенные апартаменты, но и настаивала на установке палатки прямо здесь, на просторной поляне недалеко от академии. Именно сюда предполагалось перенести ее жилище, и здесь же она собиралась ждать наступления этого момента. «Я привыкла к простой жизни», — сказала Елена, устраивая для себя импровизированное сиденье из собственного чемодана. «Все эти новомодные штучки только сбивают меня с толку. К тому же, я не готова к такому количеству людей вокруг». Она вздохнула, проводя рукой по седым волосам, и продолжила. «Если говорить откровенно, я уже устала от бесконечных разговоров. За 1000 лет моими собеседниками были лишь растения, химеры и я сама, да и то не часто. Я старалась сохранить рассудок в порядке, а слишком частые беседы с самой собой – прямой путь к расстройству личности. Нет, Ольга, я пока не готова к экспериментам, которые ты предлагаешь». Ольга была в растерянности. Как и все участники операции по переносу дома, она знала о проблеме с планом Калькатира. Если Елена будет постоянно дежурить на этом месте, она неизбежно заметит прибытие повозок с разобранными частями того, что еще вчера было ее домом. И даже обещание собрать все в точности, как было, вряд ли быстро ее успокоит. А распоряжения Макса были предельно ясны, Елену не следует тревожить такими подробностями. Упрямству пожилой женщины можно было только позавидовать. На все уговоры она отвечала вежливым, но твердым отказом. Она намеревалась оставаться здесь до тех пор, пока собственными глазами не увидит появление своего дома на этом месте. Ситуация требовала срочного решения. Глубоко вздохнув, Ольга извинилась и поспешила в академию, чтобы собрать экстренный совет преподавателей. Друзья Ольги мгновенно осознали масштаб катастрофы. Нужно было срочно отвлечь Елену, и мозговой штурм преподавателей академии породил целую серию планов, достойных шпионских романов. Первым решил попытать счастье Луи Вион. Как мастер зелий, он знал множество самых разнообразных отваров, которые могут усыпить даже слона, причем совершенно без какого-либо вреда для его здоровья. С заботливо приготовленным термосом чая и самой обаятельной улыбкой из своего арсенала он направился к палатке Елены, по пути репетируя светскую беседу. «Какая чудесная погода!» – начал он, после того как представился, а затем налил в крышку термоса дымящийся напиток с едва уловимым ароматом лаванды. «Не желаете ли чашечку свежезаваренного чая? Старинный семейный рецепт, знаете ли?» Елена окинула предложенный напиток взглядом, который заставил бы содрогнуться даже закаленного воина. Затем на ее лице вновь появилась вежливая улыбка. «Благодарю вас, но мой желудок теперь слишком капризен для экспериментов с новыми продуктами», ответила она, деликатно отодвигая предложенную чашку. «В моем возрасте приходится быть осторожной». Луи не сдавался. С видом оскорбленного в лучших чувствах целителя он приложил руку к сердцу. «Позвольте представиться полностью, Луи Вион, потомственный лекарь. Я несу ответственность за здоровье всех обитателей Академии. Этот чай совершенно безопасен, даю слово врача». Тонкие губы Елены сложились в улыбку, настолько вежливую, что она граничила с издевательством.